В следующий момент на мой разум обрушился настолько сильный ментальный удар, что я даже схватиться за голову не успел. Ментальные щиты разом были пробиты, и в мое сознание проник разум мастера. Стало очевидно, что он как минимум частично симулировал свое состояние, дабы понизить мою бдительность. Мужчина встал со стула, прикрыл глаза, после чего я, уже чувствуя, что мой разум мне не принадлежит, неспешной походкой пошел наверх, на ходу вытирая кровь из носа. Уверен, сосуды в моих глазах уже тоже лопнули. Артефакты мастер откинул за банальной ненадобностью, у него не было времени на то, чтобы разбираться, как они работают, и не было времени на то, чтобы полноценно рыться в моей памяти за инструкцией. Было чудовищно страшно чувствовать, как в моем разуме, в самом сокровенном, что у меня есть, было чужое, отнюдь недоброжелательное ко мне сознание. На самых задворках разума, где-то в самых неизведанных частях космического пространства, воплощенного моими же мыслями, образ моего тела наблюдал за тем, как мастер, взяв подобие дистанционного контроля над моим телом, абсолютно спокойный, привычной мне походкой поднялся из подвала. Видимо, он как минимум частично успел ознакомиться с моей памятью. Хренов монстр, у выхода меня уже ждали ученики. «Ясуда-сан, с вами все нормально?» — подбежала ко мне Рин, не обращая внимания на смешки учеников. От воды уже привычно полыхнуло подобием ревности. «Почему у вас идет кровь из носа?» — упал с лестницы, в привычной мне манере ответил, дополнительно начав распространять в окружающее пространство образ полного спокойствия. При этом я создал филигранные, буквально микроскопические по своей тонкости ментальные даже не щупы, а нити, что стали оплетать сознание учеников, отводя их внимание. «Твою мать, называется, хотел посмотреть за работой мастера. Посмотрел, так еще из первых рядов». Неисчислимое количество незримых магом нитей оплели их головы, после чего прямо на моих глазах жизнь медленно уходила из их глаз. Сомневаюсь, что мастер делал с ними что-то непоправимое, банально не хватило бы сил, в чем я абсолютно уверен, но менее страшно и даже мерзко от этого мне не становилось ни на йоту. Мне нужно отдохнуть, по-настоящему нежно, словно передо мной стоит моя самая большая любовь, улыбнулся поплывший Рин, после чего быстрым шагом, обходя школьников, продолжая ускоряться и делать все больше лишних, нервных движений, пошел на второй этаж поместья. «Оно уже здесь», — сжал я кулак. В моем сознании, прямо в космическом пространстве, словно стал подниматься какой-то вихрь. Мастер ощутимо паниковал, но всеми силами пытался этого не показывать. Какая-то хрень его безумно пугала и, насколько я понял, она выглядит как маленькая девочка. На краю сознания мне даже удалось почувствовать для себя что-то новое, словно какая-то эхолокация, но натренированная исключительно на разумы, впервые чувствую что-то такое. Один такой разум, совсем слабый, практически неощутимый, был на улице и просто стоял на одном месте. Пока же я пытался что-то сделать в чертогах своего разума, поражаясь при этом новому чувству, мое тело, идеально имитируя мою походку и выражение лица, поднялось на второй этаж и зашло в комнату, к Кубу, где все еще сидели Тируко, Мичиру и Азами. Увидев меня, девочка-дракон неожиданно прищурилась, как, впрочем, и Азами. Лаля тоже почувствовала что-то неправильное. «Тацуя-кун, мне кое-что нужно», — едва заметно улыбнулся я, вновь вытерев все продолжавшую идти кровь из носа. «Препятствовать, к сожалению, мне не стали, хоть и общая подозрительность троих возросла». Подойдя к тумбочке, я ее выдвинул, вроде бы со стороны спокойными, но при этом нервными движениями начав выкладывать свои повседневные вещи, пока не нашел искомый маленький, черный декоративный кубик. Уже когда я хотел отправить заветный запрос, взяв его в руки, Тируко неожиданно ко мне подошла и быстрым, буквально сверхчеловеческим движением вырвала его из рук. В этот же момент, понимая, что мастер сейчас может и чем-то вдарить по девочке-дракону, я сделал то единственное, что мог. Просто проецировал на все свое космическое пространство, дабы мастер смог их точно перехватить, практически все эмоции, которые у меня были, подпитывая все это духовной силой. Вмиг восприятия вещей для меня стали серыми и неинтересными, но я добился своего. Воля мастера в моем теле буквально зависла, пытаясь обработать что-то настолько чуждое и непривычное, благодаря чему мне удалось на мгновение вернуть контроль над телом. «Помогите!» — это было то единственное, что я успел тихо прошептать, прежде чем сознание мастера вновь вернуло контроль над телом. Уже когда я думал нанести полноценный удар по сознаниям Мичиру, Тируко и Азами, они пришли в себя, в тот же самый момент ударив по моей страдальческой оболочке магией. И все это произошло всего за пару секунд. Мое тело упало, после чего меня буквально заковали в огонь, который при этом не наносил мне никакого вреда. Нет, нет, нет, нет. Чужеродные мысли внутри моего сознания стали еще более яркими. Мастер, сосредоточившись, используя, кажется, остатки своей силы, прямиком через море огня, отправил образ-приказ, из-за чего девочка-дракон, посчитав эти мысли своими, просто развеяла огненную ловушку. В этот же момент я подскочил, телекинезом подхватил стул, после чего зарядил им в голову Мичиру, что уже хотела меня чем-то вдарить. Хоть Лаля провидится и успела пригнуться, защитив висок, в который я целился, она все равно получила ножкой стула по голове, из-за чего просто потеряла сознание. Вероятно, сотрясение, зато жива. Благодаря этой псилокации, я это понимал. Тетэцуя-кун. Уже когда я потянулся к зависшей Тируко, в мое тело вторглось еще одно существо, предок клана Акиима. Мастер пытался перехватить контроль над оболочкой, но опыта у Азами было уж побольше. Тируко-тян, просыпайся. Моим голосом закричала девочка-подросток, не давая моему телу двигаться. Нет, нет, нет, нет. Мысли же мастера становились все более напуганными. Новое чувство утверждало, что кто-то вошел в дом и неспешно поднимается по лестнице к нам. У сознания республиканца словно открылось новое дыхание, буквально на ходу разобравшись, как использовать свои эмоции, мастер начал сжигать свой же страх, из-за чего таки перехватил контроль над телом и уже потянулся к кубу, как в этот же момент полностью пришла в себя Тируко, злобно нахмурилась, после чего свободной рукой дала мне леща, из-за чего мое тело улетело в другой конец комнаты, врезавшись в стену. Так-так-так, так как в комнате дверь банально выбила, к нам в помещение спокойно зашла какая-то русоволосая девочка с веселой улыбкой на лице. В космическом пространстве от мастера, видя, кто зашел в комнату, распространилось такое отчаяние, что даже я, толком сейчас ничего не чувствуя, умудрился впечатлиться. «А ты еще кто?» — все тем же хмурым тоном спросила Тируко. «О, самка дракона!» — приложила руку к ладони девочка, впрочем, быстро потеряв интерес. «То-то я думала, что тут слишком чувствуется огонь», — хмыкнула девочка, но увидев, как начало искажаться лицо девочки-дракона, примирительно подняла руки. «Прошу прощения, я здесь за своим красавчиком пришла». Она опустила взгляд на меня, из-за чего Тируко откровенно зарычала. «Да не за этим, там другой», — присмотрелась она ко мне, хотя они определенно чем-то похожи. «Нет, все, мне и одного цундери достаточно», — помотала головой неизвестная, после чего, наплевав на еще более гневный рык Тируко, отвесила мне пощечину. Вместе с этой пощечиной часть сознания мастера буквально вылетела из моего разума, возвращая мне доступ над телом. Лежа у стены, я непроизвольно поднял взгляд на сгусток псионической энергии в руке маленькой девочки. «Ох, какая форма!» — хихикнула она, сверкая подобно прожекторами своими голубыми глазами. «Не знала, что ты еще и душу умеешь делить. Сколько же в тебе сюрпризов!» Не обращая на нас больше никакого внимания, маленькая девочка неспешно пошла вниз. Уже чувствуя, как мои эмоции медленно стали возвращаться, я, морщись, попытался встать, но понял, что мое тело все еще держит перепуганное Азами. «Это я», — отправил я ей образ. Та сущность вернула мне контроль над телом. Посомневавшись немного, предок клана Акиима вышла из моего тела, после чего натурально заплакала и захватила тело новым способом, обняв. «Подожди», — отстранился немного лениво. «Я должен это видеть». «Ха, хорошо», — покраснела духовная форма Азами, после чего она залезла ко мне в цепочку. Кое-как поднявшись, чувствуя опять боль по всему телу, обратил внимание на бессознательную Мичиру. Спокойно, устало вздохнула Тируко. «Иди, я останусь с этой двуногой и напою алхимией». Кивнув, сосредоточившись на новом чувстве, понял, что сознание Мичиру пока не планирует покидать оболочку, после чего пошел на выход. На первом этаже все ученики спали, и не думая просыпаться, усыпила легким взмахом руки, точно. К тому моменту девочка уже успела спуститься в подвал и поймать попытавшегося сбежать мастера, принудительно соединив, как выразилась неизвестная, части души. «Он такой проворный, уже на улице», смотря на луну, заметила с улыбкой девочка, держа за ногу пытавшегося вырваться мужчину. «А ты, если присмотреться, тоже неплох, осмотрела она меня с ног до головы. Жаль, что на тебе уже есть метка, да и душа у тебя чище, так что просто не вижу смысла в воспитании, оскалилась она, видя, как на земле задергался лысый объект. Адепт, все же перестал сопротивляться мужчина, подняв на меня отчаянный взгляд. В это адепт он вложил столько всего, что, собственно, из-за того, что я использовал свои эмоции как источник энергии, сейчас практически ничего не чувствовал. Так что плевать, видя, с каким безразличием я на него смотрю, мастер все понял. Перестав даже пытаться встать, он просто расслабленно лег на землю. «Ну, наконец-то ты понял», — довольно засмеялась девочка, после чего неспешно потащила тело мужчины куда-то в лес. Видя эту картину, все же промелькнула слабая эмоция, и я даже не стал ей сопротивляться, отдав честь мастеру. Пошел он нахрен, ублюдок. Возле меня вновь проявилась Азами, провожая взглядом скрывшуюся в ночном лесе девочку, тащившую за собой лысого мужчину. «Тацуя-кун, ты можешь, пожалуйста, рассказать, кто он?» Даже не пыталась спросить, кто та девочка Азами. Сама понимала, что я понятия не имею, либо просто отходняк, черт его знает. «Могу», после недолгого молчания согласился, не чувствуя по этому поводу никаких эмоций. «Но сначала мне нужно отдохнуть». Стоявший возле меня беловолосый парень, что, кажется, все это время провожал мастера взглядом в сторону леса вместе с нами, едва заметно кивнул. «Да, я бы на твоем месте отдохнул, парень», — похлопал он меня по плечу. «Так, стоп», — я медленно повернул голову на молодого парня перед собой, встретившись с его спокойными глазами, в которых при этом умудрялось читаться легкое веселье. «А ты знал, что у тебя есть чит, как и у всех главных героев?» — спокойно поинтересовался он, разглядывая меня. «Причем, легальный, потенциал называется. Я, кажется, сейчас должен выступить в роли старого наставника», — широко улыбнулся он. «Со мной такой впервые, представляешь?» «Да, кстати, Гутлифр», — пожал он мне руку, представившись, дополнительно отправив в сознание полный образ своего имени. «Но можешь обращаться ко мне просто Гил». «Какого? Тэтэцуя-кун?» — шепотом спросила Азами, смотря на неизвестного. «Да ладно», — махнул он беззаботно рукой. «Появление таинственного незнакомца – это уже давно клише, особенно в аниме. У тебя в голове есть и не такое, так что ты не должен быть удивлен. Я, действительно не чувствуя по этому поводу ничего особенного, думаю, скорее из-за того, что использовал эмоции вместо псионической энергии, просто сел на землю, подняв взгляд на луну. Честно говоря, единственное, что я сейчас чувствовал, было усталостью, ну и боль. Кажется, у меня сломано пару ребер, как минимум». Глава 66. «То есть, Тацуя-кун, ты агент иномирной высокоразвитой цивилизации, задача которого изначально была исследовать мир и, если все пойдет хорошо, захватить его?» Азами, закончив, с открытым ртом на меня уставилась, словно впервые увидела. Я пожал плечами, мол, бывает. «А тот мастер, вы, оказывается, земляки. Почему ты сразу не сказал?» Я похлопал глазами, думая, как вообще на такое можно ответить. Акиима Азами была в смятении, патетично прокомментировал ситуацию сидящий возле меня господин маги, то есть Гил. Слишком уж на меня выразительно посмотрели, ее духовное сердце билось в такт ее мыслей. Ясуда Тацуя, обычный парень с необычной судьбой, думал, насколько ситуация адекватная и стоит ли ему так дальше жить. «Прошу, прекратите», — крикнула смущенная такими комментариями Азами. Мичиру тихо захихикала, Тируко фыркнула, впрочем, тоже веселясь. «И хватит читать мои мысли. Ты еще попроси рыбу выйти на сушу», — едва заметно улыбнулся господи. «Сколько раз я тебе уже говорил, чтобы ты перестал так ко мне обращаться», — повернул он на меня голову, прищурившись. «Даже мысленно, адепт, даже мысленно. Оно само», — признался абсолютно искренне. «Мои ментальные щиты были активны и полностью целы, за ночь, как и эмоции, все плюс-минус пришло в норму, но магистр явно об этом не знал, из-за чего каждая моя мысль была для Гила как открытая книга. Что-то скрывать, не договаривать, даже просто молчать, просто бесполезно». «Ну что, Тацуя-кун», — потерла голову Мичиру, видимо, остались фантомные боли, тоже слушавшая мой, пускай короткий, но довольно информативный рассказ, — подходит наш мир для вашей республики? Иронией Мичиру можно было накормить какую-нибудь голодную семью. Правда, при этом она испытывала пускай слабый, однако вполне ощутимый страх по отношению к сидящему возле меня беловолосому юноше. В ваш мир сунется либо идиот, либо главный герой-идиот без выбора, слабо улыбнулся магистр, явно имея в виду меня, смотря в глаза Мичеру. Почему-то от последней полыхнуло страхом, сильным страхом, уже не хихикает, ага, Мичеру-тян, перешел он на чистый японский, ты же не будешь против, если я напишу небольшую книгу о твоей жизни, без подробностей, конечно же, Мичеру покраснела, в ее эмоциях вспыхнула ярость, ты можешь не лезть в наши головы, грязный извращенец, она была смущена, вновь включил патетичный тон он, ведь никто не должен был знать, для чего она использует, молчать, вскочила красная лоля, после чего выстрелила черной молнией по магистру, молния, впрочем, так и не долетела до Гила, просто исчезнув. У меня отдых, Мичеру-тян, тон его стал немного грустным. Скоро те старые пни вновь отправят меня в какую-нибудь командировку, и про меня все забудут на ближайшие пару десятков лет. Я уже думал было задать вопрос, но магистр меня обогнал. Лично расскажу, адепт. На лице Гила как-то незаметно появилась белая борода. Я не хочу знать, откуда. Все тоже обратили на это внимание, но попытались проигнорировать. Твой старый наставник тебе все объяснит. Посидели, помолчали. Ничего ведь не изменилось. Так, не скрывая нервозность, видимо, понимая всю бесполезность подобного сокрытия, спросила предок клана Акиима. Не волнуйся, девочка, опять решил вместо меня ответить Гил. Его голос звучал нейтрально и буднично, хоть следующие его слова меня порядком огорчили. Ему нельзя в республику, так или иначе, если магистров еще терпит. Честно говоря, эта фраза мне очень не понравилась. Это он сейчас почти прямым текстом сказал, что ни один, такой, то простого адепта, еще и начавшего целенаправленно развивать духовную силу, просто. Магистр замолчал, не заканчивая реплику, разведя словно в извиняющемся жесте руки. Никто, даже магистры, не имеют права развращать разумы, следующие тщательно подобранным парадигмам, своим тлетворным влиянием, 100% кого-то процитировал Гил, после чего беззаботно махнул рукой и слабо улыбнулся. Разве что чуть-чуть, я опустил голову. Значит, все мои мысли по поводу того, что от меня избавиться при обнаружении аномалии, оказались правдивыми. Неприятно, но ожидаемо. Оставьте нас, неожиданно сказал магистр. Вроде бы попросил, а вроде бы приказал. Мы не твои подчиненные, магистр, поморщилась Мичеру, в эмоциях начав испытывать подобие неприятного бессилия. Так она обычно намного адекватнее, ну, относительно, но людям вообще часто сносит крышу, когда они чувствуют себя беспомощными. Тут вроде и все нормально, но осознание того, что нам тут всем могут легко промыть мозги и, возможно, уже промыли, приводит в откровенный ужас. Хотя, я особо ничего по этому поводу не чувствовал, если честно, магистру просто нет смысла делать что-то с нами. Он же не какой-нибудь великовозрастный подросток с кучами мутных странностей, так же, почти, пришел мне незамедлительный ответ. Мне оставалось лишь вздохнуть. Ты не видишь вариаций моего будущего потому, что я этого тебе не позволяю, слабо улыбнулся магистр, смотря в глаза Лали. Еще и решил нагнать туману. У всех главных героев есть свои особые способности, не так ли? Псих вздрогнула под дружелюбным взглядом Гила древняя Лаля, после чего все же встала и послушно вышла из комнаты, больше не осмелившись ничего сказать. Тируку с Азами переглянулись. Если предок клана Акиима, судя по эмоциям, особо не противилась против такого, больше размышляя над тем, что я тут рассказывал, то сущность девочки-дракона выказывала сильное сопротивление подобному подчинению. Однако, Тируко при этом умудрялась чувствовать какой-то инстинктивный страх по отношению к магистру, из-за чего колебалась. «Я за свою жизнь встречал много драконов», — поведал Гил, после чего вытянул руку и на ней буквально из воздуха начала формироваться натуральная книга. «Держи, здесь я собрал небольшой сборник истории того, как умирали целые виды драконов. Их тоже всех забрали в гарем?» — неожиданно невинно спросила Тируко, приняв в руки книгу. Магистр от такой выверта даже на мгновение завис. Я, впрочем, как и Азами, тоже зависли. Видимо, у девочки-дракона на почве этого какая-то травма. «Ты мне дала идею для одной истории, спасибо», — слабо улыбнулся Гил. «Но нет, ты поймешь, когда прочтешь. А теперь, прошу, уходите». Дракон с духом все же ушли, оставив нас двоих. Мне пришлось переселиться из одной комнаты в другую, Так как в первой нужен был банальный ремонт, мы смотрели друг другу в глаза где-то с секунд пять. Да, ты правильно понял, почти все магистры в республике не просто обладают сильными эмоциями, но и другими особенностями. Пришел мне образ, наполненный весельем. Среди нас есть ходячие компьютеры, но их единицы. Обычные безразличные ко всему куклы, погрязшие в делах республики, поморщился Гил. Такие главными героями никогда не становятся. Обычные проходные персонажи, которых никто не любит, кроме совета. К этому образу шли лица людей. Точнее, скорее общие образы, без лиц. Какой-то старик, машущий руками, словно он мастер боевых искусств. 100% какой-то дипломат в странной рясе и с чашкой чая в руке, и еще тремя за его спиной, еще более странный мужчина средних лет практически без волос на голове, а те, которые у него были, могли похвастаться длиной метров в пять. Ко всему прочему, была какая-то женщина в костюме Дарта Вейдера, нет, скорее прототип, но очень похожий. Фанат серии узнает сразу. Чистый разум непроизвольно схватился за голову, оценивая весь масштаб звездеца, который, оказывается, все это время происходил у меня на родине. Рациональные псионики, конечно же, легендарные фигуры, столпы республики, да, вся моя жизнь – обман. Я не хочу в это верить, прошу, пускай это будет сон. Правда оказалась слишком страшной. Это такие личности управляют республикой, дал мой голос откровенного петуха. Я уже знал ответ, но от этого легче не становилось. В общем-то, хмыкнул магистр, явно довольный моей реакцией, мы, магистры, по большей части мало что решаем. Магистры, мало что решают, совет координаторов, адепт, пожал плечами магистр, отправив мне образы каких-то дряхлых стариков. Формально, они являются верховной и единственной неизменной властью. Кто они? Все же осмелился я спросить. Мне правда было интересно, кто может командовать группой, будем честными, настоящих фриков. Если образы магистра, которые он мне отправил, правдивы, то нашу цивилизацию ждет конец, как минимум. Гил вновь хмыкнул, явно прочитав мои мысли. КХМ, теперь я понимаю, насколько неприятно, когда твое личное пространство так легко нарушают. Но это, конечно же, не значит, что я буду отказываться от эмпатии, так что все честно. Искусственно выращенные разумные, мысли которых сосредоточены, в буквальном смысле, на вечном контроле республики, беззаботно ответил Гил. По моей голове словно кувалдой ударили. По идее, магистры находятся одновременно и в системе, и за ней. Мы вроде и не подчиняемся никому, а вроде и подчиняемся. Высшее звание, которого может достичь республиканец, в общем. Конечно, совет не контролирует буквально все сферы, и для этого существуют обычные чиновники, которых вы выбираете уже сами, но в глобальном смысле они мало на что влияют. Этот совет управляет даже теми, кто его создал. Пришла мне в голову неожиданно мысль, чуть ли не в первую очередь, согласился магистр. До сих пор, если честно, не могу понять, почему координаторам дали столько власти. В любом случае, не наши проблемы. В моей голове сразу все стало на свои места. По факту, как это ни странно, но в республике есть много подразделений, куда можно пойти. Межмировая разведка, то есть бытие агентом, лишь одна из многих профессий, хоть и очень престижная. Не говоря о воинах, можно упоминать так называемых серых. Если говорить очень грубо, то это республиканская полиция. Хех, что меня всегда интересовало, так это кому конкретно и в какой степени серые подчинялись. Как можно понять, в ментальной сети информации было немного. Итак, значит, есть координаторы, по факту, биологические машины, управляющие республикой, которые могут тайно управлять слугами закона. Остается вопрос личности тех, кто дал рождение этим координаторам, и тогда я стану, наверное, первым адептом, который настолько много знает о внутренней кухне своей родины, при этом будучи живым и свободным разумом. Мне уже кажется, что я знаю слишком много. Не волнуйся, успокоил меня Гил, прочитав мои мысли. Я обычно не трогаю главных героев, а то еще выживут и пойдут мстить. Я хоть и сам главный герой, но лишние риски мне не нужны. Судя по полученной информации, видимо, это просто личная ши, особенность Гила. Ты думаешь таким образом, адепт, словно сам не замечаешь тенденции, загорелись глаза магистра каким-то безумным огнем. Я уже больше сотни лет обдумываю это, и пока моя теория мне кажется самой логичной из всех. Теория? теория главного героя», — уверенно закивал беловолосый магистр. «Ему явно нужен был кто-то, кто смог бы его выслушать. На самом деле, в ходе изучения все оказалось намного сложнее, но, если опустить возможное влияние хаоса, а также взять за основу существование концептуальных нитей судьбы, которые двигают нас по определенному маршруту в зависимости от наших действий, то мы, юный адепт, являемся особенными», появился откровенный фанатизм в его голосе, «разумными, которым благоволит либо сама судьба, либо хаос. Тут уже сам решай. Кстати, решил дополнить Гил, вполне возможно, что нити судьбы и хаос являются взаимосвязанными вещами, но, увы, пока подобное проверить я не могу. Признаться, из короткого рассказа магистра, и почему бы не использовать образы, я понял все в общих чертах, но что он имел в виду под хаосом и судьбой, нет. Он использовал довольно странные выражения, опуская материальную составляющую нашей реальности, на которой, в общем-то, мы, псионики, сосредоточились. Ну, ладно, не мне это говорить. Неужели в республике магистры еще и занимаются эзотерикой? Использовать только разумы для общения, слишком просто и скучно. Беззаботно прочитал он мои мысли. Координаторы привили республиканцам подобное потому, что это помогает в развитии и существенно снижает время общения для более эффективной работы населения. Мы, магистры, он говорит о магистрах таким тоном, словно это какой-то клуб шизиков по интересам, не слишком часто используем ментальный способ общения. А остальные вопросы, решил я перевести тему, а то это для моего ранимого сознания уже слишком. Объяснить подобное быстро невозможно, едва заметно улыбнулся Гил. Но если очень коротко и грубо, то хаос – это, в моем понимании, энергия неопределенности, способная исказить мышление и целые константы миров, если его становится слишком много. Хаос есть в каждом из нас, но в разной степени. В республике о существовании хаоса знают единицы, потому что почти никто не натыкался на такие миры, а если натыкался, и вновь магистр развел руки. К сожалению, агенты слишком часто мрут. Разве это не значит, что агенты сами порождают хаос? Учитывая, что он есть в каждом из нас, и что мы вмешиваемся в судьбы миров, то, выходит, республика, если верить словами Гила, является целым рассадником этой энергии неопределенности. Парадокс получается какой-то. Итого, вопросов стало раз эдак в 20 больше. Наверное, нужно прекращать подобное общение. Ай, махнул он немного недовольно рукой. К сожалению, ты еще слишком молод и слаб, адепт. Ничего, если сможешь выжить в той реальности, что тебе, главному герою, должно удастся, поговорим уже нормально. А пока, настало время плюшек. Ты станешь первым адептом с рабочим каналом в информационное поле. В республике всего пару магистров похвастаться таким могут, и то у них нет такой тесной связи с полем, как у твоего разума. Если сможешь справиться с потоком информации, конечно, но не волнуйся, главные герои всегда выживают, даже если они умирают. А там, в крайнем случае, верну тебя в республику, выращу тело и попробую привести разум в порядок, так что не переживай. Говоря это, магистр встал, спокойно подошел ко мне, после чего положил руку на голову. Я сразу понял, что, возможно, сейчас будет больно, но пошевелиться уже не мог, тело просто застыло. В следующий момент в голове словно кто-то пробил плотину. Захотелось закричать, но, увы, не получилось. Перед тем, как я погрузился в свое сознание, мой взгляд встретился с немного безумным взглядом магистра. Я видел, что ему было просто интересно, чем это закончится. Так же, как ему было плевать на мастера, ему, по большей части, плевать и на меня. Вполне возможно, что если бы не его убеждения по поводу моей героичности, то он мог бы сделать из меня обычную подопытную крысу. Наверное, что у него в голове происходит, понятия не имею, но сомневаюсь, что там много хорошего. После того, что он мне нарассказывал, и подавно, эх, это печально, если честно. Азами нервничала, сильно нервничала. За время, которое она прожила с Тецуей, она успела к нему сильно, даже слишком сильно привязаться. По большей части, предку клана Акиема было плевать на то, что он там какой-нибудь шпион-агент, или кто-то там еще. В первую очередь духа интересовало, уйдет ли Ясуда после выполнения своей миссии или нет. Как показала практика, на родине у него живут страшные люди. Тот странный магистр сказал, что ему там не место, но этот Гил явно заинтересовался в Тецуе, из-за чего, вполне возможно, он сможет взять его себе в подчиненные и защитить от возможных проблем. Как до этого додумалась девочка-подросток, вопрос очень интересный и актуальный, однако сейчас не об этом. Почему-то Азами была уверена, что их мир, где она родилась и после стала духом, для той далекой республики, мягко скажем, не подходит, но то, что Тецуе было куда вернуться, и что ей там уже точно места не будет, заставляло нервничать. Ее мысли были в смятении, несуществующее сердце не знало, что делать и как быть. Девочка-подросток дернулась, услышав в голове знакомый голос, причем, действительно именно голос, обычно ей Ясуда отправлял чистые образы, поэтому Азами было с чем сравнивать. Гил-сан, осторожно обратилась в никуда Азами. Она вышла на улицу на прогулку, поэтому за ней никто не должен был подглядывать. Да и она дух, в общем-то, это она обычно подглядывает. Да, согласился голос в голове. Азами-тян, у меня есть к тебе очень выгодное предложение. Предложение, насторожилась предок клана Акиима. Как ты уже поняла, Азами-тян, мы, псионы, условно бессмертны, патетично заговорил молодой голос. Но для этого нам нужно регулярно выращивать новые тела. Понимаешь, к чему я иду? Энергетическое сердце Азами забилось чуть быстрее. Вы имеете в виду, что можете мне подобрать тело? В точку, девочка, не скрывал легкого довольства в тоне Гил. Если честно, Азами подобная вроде бы спокойная, но при этом какая-то иронично веселая манера речи не нравилась. Это был бы интересный эксперимент с подбором тел. «Не думаешь?» – Азами вздрогнула. «Гил-сан, это звучит неприятно. Прости», – вроде бы искренне извинился голос. «Ну так что?» – духовное сердце предка клана Акиима забилось еще быстрее. Мысли мелькали одна за одной. Вновь стать живой – это мечта Азами. Она вновь хотела ощутить тепло, вкус еды, адекватно почувствовать да ту же гравитацию. В конце концов, не говоря уже о полноценном сне, духи не могли спать в полном понимании этого слова. Азами могла в специальных вместилищах ментально отдохнуть и погрузить свое сознание в подобие анабиоза, но ни о каких снах и речи быть не может. Это похоже на то, будто она – компьютер, на котором нажали кнопку «выключить». Да, она может сама включиться, но приятного было мало. «Я не хочу», – прикусила энергетическую губу Азами. Еще больше физического тела она не хотела, чтобы Ясуда выгнал ее из квартиры. Их сделка подразумевает, что она учит его духовным техникам в обмен на помощь в обретении тела. В общем-то, изначальный контракт уже давно был маловажен для предка клана Акиима. «Ты не главная героиня романтической комедии», – нейтрально-иронично заметил голос. «Глупо и недальновидно, Азами-тян, в любом случае, дело твое». Голос исчез. Азами же, поняв, отчего отказалась, выдохнула, скорее имитация, чем реальный выдох, непроизвольно подняв взгляд на солнце. Оно совсем не слепило ей глаза. Хоммэ Рия, негласный лакей Сеичи, обычный японский школьник с магическим потенциалом, которого закинули в школу магии, и просто единственный парень, который не смог получить знания языка, спал сладким сном. В его сне он, стреляя во все стороны магией, спасал принцессу из заточения. В тот самый момент, когда принцесса была спасена и должна была начаться новая, еще более интересная сцена, пространство сна неожиданно поплыло, и Рия понял, что он, оказывается, не нагибатор, и что он спит. Печальная правда. Пространство сна вокруг исказилось. Рия осознал себя в чистом поле. «Я вижу в тебе потенциал», – прошептал голос сзади. Хомма, вскрикнув, подскочил и быстро повернулся, встретившись взглядом с блондинкой с золотыми глазами. «Простите, в тебе есть великая способность, Рия-кун», — мягко улыбнулась Фариль. «И, ты моя последняя надежда. У меня есть к тебе миссия, Рия-кун». Рия сглотнул. «Он, ее последняя надежда? Че, что я должен сделать?» «Дерево эльфов», — стало лицо богини грустным. «Великое и прекрасное. Моя тюрьма, Рия-кун. Тюрьма». Богиня нежно, но немного грустно улыбнулась. «Уничтожь его, Рия-кун, и тогда я стану свободной. Прошу». Стали неожиданно наворачиваться слезы на глазах богини, а они все отказались. «Меня использовали, Рия-кун». Хомма Рия сжал кулаки. «Как я могу вам помочь, наивный дурачок, что сказать?» Глава 67. Хана, не самая удачливая обладательница системы, спала. Ей снился гигантский демон, ростом в 30 метров, с красной кожей, гигантской зубастой пастью и длинными рогами. Вокруг нее была самая настоящая огненная гиена, жара которой, по идее, должна была способна сделать из девушки зажарку в тот же момент, как она здесь оказалась, однако это был сон, где не действовали те же законы, что и в реальности. К счастью, несмотря на обнаженный торс демона, штаны на нем были, это была первая мысль девушки, когда она осознала себя в этом сне, а то ее психика могла бесповоротно пострадать. В общем-то, девушка, наверное, должна была в ужасе закричать, и ей даже хотелось, но не получалось, у этой безумно страшной твари было до абсурда тупое выражение лица. Андоха она никогда еще подобного не видела, чуть приоткрытая пасть, какие-то безжизненные глаза, у него огненная слюна изо рта капает. В шоке обратила внимание на весьма примечательную деталь девушка. И вот это вот, у нее в душе, ох черт, смертная, пробасил демон, кое-как опустив голову на Хану. Кажется, ему это было сделать сложно. Миссия, важная, прими. Стоило демону это сказать, как перед Андо открылось уже привычное энергетическое меню, где она увидела квест, светящийся красным. В нем было написано, что она должна немедленно проснуться и убить своего одноклассника, Хомурия, за что она получит просто немерено опыта и пару уникальных навыков. Убить Риакуна, нахмурилась девушка, это уже слишком. Фыркнув, девушка, не придумав ничего лучше, показала язык гигантскому чудовищу, после чего просто, не обращая внимания на мигающие перед глазами экраны, развернулась и просто пошла вперед. «Прими!» – заорал сзади нее голос, из-за чего смелость Андо куда-то резко улетучилась, и она, сверкая пятками, начала по чуть-чуть удаляться от гигантского демона. «Прими и отстань от меня!» – уже натурально плача, прокричала девушка. «Пожалуйста!» – это было последнее, что услышала Хана, пока неожиданно не проснулась в своей кровати в холодном поту. Девушке сразу стало как-то холодно, из-за чего она, укутавшись поплотнее в одеяло, вскочила с кровати и закрыла окно, после чего опять прыгнула в постель. Была еще ночь. «Кошмар?» – вслух сама у себя спросила Хана, после чего получила незамедлительный ответ в виде спама этого задания. Девушка, услышав натуральный звон в голове от количества миссий, не выдержала и заплакала уже в реальности, а не во сне. «Ненавижу системы эти. Манга меня обманывала. Ясуда-сенсей, Мичиру сама. Хотел бы я сказать, что сознание вернулось резко, но нет. Все это время, от начала и до конца, я находился в своем уме, насколько это вообще возможно, и разгребал все поступавший и поступавший мусор. В буквальном смысле боролся за то, чтобы мое сознание не утонуло в информационном мусоре. Если честно, пока я пытался справиться с потоком информации, даже возникло чувство дежавю. Понять, что сделал магистр, удалось благодаря шальному образу. Я просто в один момент понял, что Гил принудительно провел канал в моем сознании к информационному полю. Или, точнее, укрепил уже слабый и вполне существовавший. Не могу сказать точно, каким образом Гил это сделал, и почему сразу не стал мне помогать не утонуть в мусоре, но в какой-то момент информация резко оборвалась, и я смог вздохнуть с облегчением, привычно занявшись реорганизацией сознания. Когда же закончил, ага, закончил, мне опять нужно будет долго натыкаться на ассоциативные цепочки, меня уже тошнит от этой фразы, пока они постепенно не сойдут на нет, совершенно для себя неожиданно почувствовал где-то на краю разума новое чувство. Тенденция с псилокацией, теперь, еще и этим полем смущает, зато привык быстро. Аналогия нового ощущения была чем-то похожа на эдакий МММ, поисковик. Это очень тяжело описать, но я в буквальном смысле чувствовал, что при желании могу обратиться с вполне конкретным запросом к этому чувству и с высокой вероятностью получить ответ. Перспектива, будем честными, даже пугала, открывшиеся возможности не поддавались оценке, хотя у меня и было понимание того, сколько минусов таит этот поисковик. Как ни странно, но это и был мой первый запрос, аккуратный, осторожный, точный, чтобы мусором не затопило. Какие у меня ограничения, какие пределы способности, что я не могу искать и что могу. Все еще находясь в глубинках космического пространства своего сознания, передо мной вновь открылась черная дыра и из нее, скажем так, вылетела информация. Аналогия чем-то похожая на ту, как я открываю доставщику двери, мне летит посылка в лицо. Тут было то же самое, я старался действовать максимально аккуратно, однако все равно умудрился переборщить. Вместе с тем, что я должен был получить, в голову также поступили тысячи самых разных инструкций, да буквально ко всему, как включать пылесос, как правильно подтягиваться, как уметь красиво падать и так далее. Львиная доля инструкций была на совершенно незнакомых мне языках. Тем не менее, не нужно быть гением, чтобы заметить тенденцию, из-за чего принадлежность было определить несложно. Собственно, еще не добравшись до своих ограничений и дополнительных условностей, а уже кое-что понял, мое сознание явно не готово к частому использованию этой способности. Решил все же перестать заниматься самодеятельностью. Последний эксперимент оказался тяжеловат для сознания, несмотря на отдых после того, что сделал Гил, из-за чего вышел из-за глубин своего сознания. Осторожно открыв глаза, понял, что лежу на энергетических коленях, смотревшей на меня сверху вниз Азами. Он ушел, первое, что сказала предок клана Акиима. Чувство пространства уведомило меня, что я нахожусь в комнате на кровати. Почему меня не положили на подушку? Вопрос. Кроме этого, здесь была далеко не только Азами. Этот псих просто исчез. Поморщилась сидевшая возле кровати на стуле Лаля провидица. Сказал, что Мичиру скривилась. В ее эмоциях, наверное, это что-то вроде из разряда испанского стыда, что бы это ни значило. Каждый уважающий себя таинственный учитель должен даровать своему ученику плюшку и таинственно исчезать до новых сезонов. Лаля, сама не веря в то, что это сказала, закрыла лицо руками. Тацуя-кун, он полный псих. У тебя на родине одни неадекватные психи. Мне даже стало обидно. Это мне сказала древняя волшебница в теле маленькой девочки из реальности, которая, черт бы ее побрал, строилась на логике нарисованных мультиков. Моя очередь, оборвала мои мысли Тируко, спихнула с кровати вскрикнувшую Азами, после чего, покраснев, положила мою голову уже себе на ноги. К счастью, она была во взрослой форме, а то я сам бы себя посадил, наверное. Азами, недовольно что-то пробурчав, в эмоциях при этом чувствуя облегчение за меня, вернулась ко мне в цепочку. Я же, лежа уже на коленях дракона, КХМ, слишком странная формулировка, вернулся к своим размышлениям. В голове, если так можно выразиться, чесался один образ, который я смог получить еще в тот момент, когда магистр укрепил канал с информационным полем. До этого я мало на него обращал внимание, потому что банально тонул в мусоре, но теперь, сосредоточившись на нем, я, скажем так, мне стало многое понятнее. Непроизвольно устало вздохнул. Тацуя-кун, подозрительно прищурилась Мичиру. У Гила синдром восьмиклассника, немного нервно захихикал я. У старого магистра, элиты республики, синдром восьмиклассника и проблемы с чувством собственной важности. Нет, я должен заблокировать себе это воспоминание. Стереть его нахрен. Это не то, что я должен знать. Наверное, теперь мне удалось в полной мере осознать смысл выражения про неведение и крепкий сон. До этого мне это казалось скорее бредом, так как знания никогда не бывают лишними, но теперь, словно этого мне было мало, через буквально 2 минуты в комнату забежал Сейчи. Не обращая внимания на то, что я лежал на коленях Тируко, он серьезно, очень быстро проговорил. Риакун исчез, его нигде нет, Мичиру сама, Ясуда-сенсей. Не дав нам ничего договорить, вечно прищуренный школьник буквально силой затянул в комнату Хану. Мне пришло пару заданий, робко пробормотала она. Мичиру, помолчав, обменявшись взглядами со мной и откровенно безразличной Тируко, как-то по-детски обиженно поджала губы, после чего прокричала: «Да дайте уже спокойно сбежать отсюда!» Если верить эмоциям Азами, то она сейчас тоже не в самом благодушном настроении. Секунду, остановил буйство эмоций своей команды мечты, прикрыв глаза. «Если я сейчас начну себя странно вести, то не обращайте внимания, буду пользоваться межмировым интернетом». Предупредив всех, не став слушать вопросы, в который раз погрузился в сознание, прямиком к этому каналу. По факту, я не просто чувствую, но знаю, что могу пользоваться этой связью прямо во время какого-нибудь бега за пределами своего разума, однако, да, не смешно, удивительный факт, силы разума подобные запросы почти не берут. Потери есть, но они совсем незначительные. Смею предположить, что это часть моего потенциала. Потом, во всяком случае, разберусь в той, инструкции. Сосредоточившись, приготовившись в любой момент получать по голове информацией, отправил запрос. В голове, или, учитывая мое местонахождение, во мне, кольнуло, пространство сознания исказилось, вновь воплотилась та черная дыра, и опять я почувствовал, как мне в голову наглый доставщик кинул посылку, хлопнув за собой дверью. В мгновение в голове оказались образы сотен хомрия в десятках мирах, чем они в данный момент занимались, какие у них предпочтения и убеждения. Мне понадобится минимум минут 30 на то, чтобы просто разгрести все это. Черт, чистый разум, кажется, такими темпами я стану супервуайеристом. Очень особенным супервуайеристом, который при этом умудряется еще и не получать никакого возбуждения от подглядывания, от которого, вполне возможно, попросту нельзя скрыться. Теперь понятно, почему Мичиру так вспыхнула, когда магистр упомянул, как она использует свои способности. Ей хотя бы нравится. Рия не мог отказаться от помощи богини. Парня воспитывали пускай в обычной, но очень доброй семье, где ему всю жизнь говорили помогать остальным. А тут не какой-нибудь бездомный с улицы, а настоящая прекрасная богиня. Тут отказаться было просто невозможно. Ему то, что это что-то там безумно важное для эльфиек и пары эльфов, Хомма особо не думал. Для него все было логично и понятно. Уничтожить дерево, богиня освободится, объяснит ситуацию и все все поймут, а потом пойдет дружба и магия. Оставался актуальный вопрос того, как Хилария вообще это сможет сделать, но тут Фариль не подвела. Ты не смог выучить язык из-за твоей пробудившейся в экстремальной ситуации сопротивляемости. Скорее всего, кто-то из твоих предков был с высокой сопротивляемостью к воздействиям извне, с легкой, нежной улыбкой поясняла богиня, из-за чего Рия буквально плыл. Я разовью в тебе твою способность до максимума, из-за чего ты станешь на какое-то время неуязвимым к магическим и физическим воздействиям. Чтобы тебе не пришлось сражаться с эльфийками, я перенесу тебя как можно ближе к дереву, Рия-кун, и сделаю невидимым во всех спектрах. Твоя задача будет крайне простой. Почему? У дерева есть свое сознание, стала улыбка богини чуть более жесткой. Если бы не ограничения, которые не позволяют мне показаться в материальном мире, то подобных сложностей не было бы. Оно может почувствовать, что я что-то сделала. А как я его? Не волнуйся, если бы богиня не играла роль, то уже устало вздохнула. Все же, несмотря на наглость, с тем первым смертным было намного проще общаться. Я дам воплощенное мной семя разрушения. Твоя задача лишь попасть им хотя бы в один корень дерева, когда оно тебя почувствует. Огонь силы дружбы загорелся в глазах школьника. Он уверенно закивал, принимая миссию. Не став скрывать легкий облегченный вздох, богиня, уже имея согласие смертного и руководство его душой, без проблем начала в ней хозяйничать, выполняя то, что она сказала. К сожалению, ее создатель был редкостным извращенцем, из-за чего богиня, получив согласие смертного, могла вмешаться только в то, что они обговорили. Тот псих дал добро на похищение смертных, и не очень, из разных миров, но запрещал этими душами нормально распоряжаться. Кто этот создатель, если не извращенец? Фариль, думая об этом, могла лишь проклинать существо, что дало ей жизнь. Но ничего, рано или поздно она дойдет до его уровня силы и найдет, и он за все ответит. Богине на то, чтобы трансформировать душу Рия, понадобилась вся ночь. Душа, в конце концов, вещь тонкая, а подобное усиление, в общем-то, временное, о чем она сказала, хотя и какой-то выхлоп после буста должен быть, зараз было вещью опасной. В любом случае, обладая способностью прогибать реальность в нужную для себя сторону, все было не слишком сложно. Система вдарить побольше божественной энергии для могущественных богов была вещью довольно популярной и, как ни странно, эффективной. Ведь то, что не должно было работать, начинает работать. Когда душа Рия была готова, Фариль привела парня в сознание, накинула на него невидимость, сунула в руки искомое семя с пафосным названием, после чего, послушав его десятиминутную речь о том, что он ее не подведет, принудительно пробудила Рия, после чего, тратя на нарушение правил создателя тонны божественной силы, перенесла к лесу эльфиек, в общем-то, уже в само поселение. Оставалось лишь дойти. «Я в тебя верю», напоследок прошептала Фариль Рия, дабы мотивировать его еще больше, после чего быстро-быстро исчезла из материального мира, а то в нем находиться было уже слишком сложно. Невидимый и неуязвимый Хомма, выдохнув, направился к дереву, после чего поскользнулся на небольшом мостике, упал в воду и заорал. «Я не умею плавать». Проходившие мимо эльфийки, малость охренев от подобного, сначала постреляли в невидимую цель из лука, после чего, поняв, что все стрелы отскакивают, прыгнули в воду, вытянули тело и связали, взяв под стражу. У Рия была сопротивляемость, а не чистая сила. Фариль, находясь в белом пространстве, наблюдая за этим через свои мониторы, тупо открыла рот, после чего с абсолютно спокойным лицом подошла к белой стене и начала биться об нее головой. Хи-хи-хи-хи-хи-ха-ха-ха. Светлая богиня, лицо которой, скажем так, было сложным, повернула голову на появившуюся темную богиню, чей смех лучше всего описывал ситуацию. Хи-хи-хи, ты столько всего сделала, ха-ха-ха-ха-ха, а в результате, ха-ха-хи-хи-ха-ха, обожаю, что тебе нужно? Просто села на белый пол Фариль. Она уже не знала, что ей делать. Темная богиня продолжала откровенно ржать еще минут 10, после чего, кое-как успокоившись и поправив свой фартук горничной, лукаво улыбнулась. «Хочешь освободиться?» Светлая богиня нахмурилась. «Зачем тебе это? Какова цена?» «Впечатление?» Пожала плечами черноволосая богиня. «Ты мне даже в полную силу ничего не сделаешь, так что я особо не переживаю, Фарилярил Леонатян. Цена?» Повторила светлая богиня. «Впечатление?» Легко повторила темная богиня. «Эмоции, если тебе удобнее. Не понимаю», призналась растерянно Фариль. «Зачем тебе эмоции? А зачем нам улыбаться?» Хмыкнула темная богиня. «Просто. Это полезно, это наполняет мир красками. Вот и все». Фариль помолчала, пытаясь понять логику мышления темной богини. «В общем-то, направленность существ – вещь не слишком точная. В первую очередь она определяется от собственного типа мышления. Сама светлая богиня, по факту, была какой угодно, а не светлой, но при этом она не считала себя темной или нейтральной, а именно светлой. Ее извращенная логика была такова, что она все свои действия не считала плохими, вот и все. С другой стороны, темные существа могут не быть в полном понимании плохими, а скорее, вполне возможно, просто хаотичными, осознающими свои действия в полной мере. Это уже решит для себя каждый. Я приму твою помощь, все же согласилась Фариль. Вот и отличненько, улыбнулась темная богиня. Жди. Фариль, раздраженно вздохнув, воплотила себе белую кровать, после чего легла в нее. Действительно, ей остается только ждать. Темная богиня же, подождав нужное время, весело хихикая, перенеслась к бегающему по своей комнате Масуде. Новый владыка демонов ее не разочаровал и полностью провалился со своей задачей, в конце концов, что он мог сделать против начавшего захватывать страну бога Гарема из ее родного мира. Да ничего, каким бы он там ни был особенным, а он таковым, в общем-то, и не был. Ючикун, здравствуй. Проявилась она перед владыкой демонов. Как настроение? Парень, со слезами на глазах бегающий по своей комнате, застыл, после чего резко повернулся на голос. Богиня сама, упал на колени Масуда. Прошу, не отправляйте меня в котел, пожалуйста. Темная богиня еще более весело засмеялась. Ей с самого начала не нужны были никакие ставки или чего-то подобного, просто через подобную ставку она попала на эту игру. Я прощу тебя, Ючикун, погладила по голове застывшего школьника, и даже верну тебя с твоим старым телом в прошлый мир. Со старым телом, не слишком обрадовался Ючи, но, увидев ироничную улыбку богини, задрожал и вновь опустил голову вниз. Спасибо, богиня сама, но, сделала Ючи щелбан богиня. Для этого тебе нужно кое-что сделать. Че что? Темная богиня вытянула руку и на ней сформировалась черная клякса. Формально, я не имею права вмешиваться в правила, начала объяснять богиня. Но, знаешь, мне почти плевать, Ючикун. Пошли. Богиня схватила за шиворот повелителя демонов, после чего телепортировалась в воздух. Масуда сдавленно запищал, прижавшись всем телом к телу богини. «Ты хочешь, чтобы я тебя отпустила?» — приподняла бровь девушка. Масуда, поняв намек, дрожа, перестал держать темную богиню, повиснув в ее руке. Богиня, к чему-то прислушавшись, недовольно поджала губы, не рассчитала пару минут. «Ждем». Масуда открыл рот, после чего закрыл. Он до безумия боялся высоты, а тут ему на ровном месте говорят. «Жди, может, вернемся тогда пока обратно? Я тебе что, божественное такси?» Приподняла на уровень своих глаз богиня Ючи. «Ты только не в котел». Темная богиня закатила глаза. «Могу отправить тебя в компанию девушек, если хочешь». Масуда, уже побыв какое-то время владыкой демонов и немного набравшийся мозгов, забыв про боязнь высоты, прищурился. «А ты поумнел», — довольно промурлыкала темная богиня. «Думаю, к фанаткам жесткого мужского по. Я понял», — побледнел Ючи. «Молчу, богиня сама, умничка», — кивнула черноволосая девушка. Через искомые пару минут, богиня, прикрыв глаза и к чему-то прислушавшись, довольно кивнула. С одной стороны уже приближался один усталый, но интересный объект со своей компанией, который просто обязан был это увидеть, с другой стороны за пределами реальности кое-кто уже очень активно ломится. «Прекрасно, держи», — протянула черную, поглощающую свет кляксу в руки Ючи темная богиня. «Просто отпусти». Масуда, которому было откровенно страшно держать эту черную кляксу в руках, немедленно подчинился, опустив ее. Черная клякса, падая со скоростью снежка, скинутого с балкона, быстро полетела вниз, прямиком на дерево эльфов, над которыми проявилась темная богиня. «Свою часть ты выполнил», — довольно кивнула девушка, после чего усыпила школьника и отправила его в свое пространство, сосредоточившись на представлении. Богиня вытянула руку, в которой сформировались 3D-очки, после чего надела их. В ее руках уже был попкорн, рядом с ней уже парил Гил. «Вот так вот и создаются сюжеты истории», — хмыкнул беловолосый магистр, тоже надев очки. «Я восхищен». Темная богиня с магистром переглянулись, после чего одновременно засмеялись. На самом деле, они друг друга не знали и случайно пересеклись уже под конец представления, тем не менее между магистром с синдромом восьмиклассника и темной богиней промелькнула искра понимания, чего было вполне достаточно. Тем временем, черная клякса долетела до дерева. Глава 68. Должен признать, наличие сети подобного уровня в голове, это безумно удобно, несмотря на уже всплывшие нюансы. Учитывая, что я еще смогу подключить куб для помощи в организации всего этого хлама, то и подавно. Узнать, куда пропал Рия, удалось относительно несложно. Дошло до того, что в информационном пакете я получил не только информацию о том, куда пропал школьник, но и то, почему он пропал, какие у него были мысли в момент пропажи, а также то, насколько он был возмущен слезами Фариль. Эх, конечно, сразу я не побежал спасать школьника, нет. Мало того, что я напился алхимии от Тируко, которая, как бы, тоже отправится, из-за чего остальные пункты можно опустить, так еще и потратил пару часов на то, чтобы попытаться на манер Мичиру узнать будущее. И это я еще молчу про эти божественные оружия, которые Мичиру взяла в свой пространственный карман. Говоря о предвидении, Лаля очень подозрительно прищурилась, когда я сказал, что тоже, чисто теоретически, могу его видеть. Когда же я уточнил, каким образом о границах или об отсутствии теоретических границ поступающей информации, я промолчал, тонкая душевная организация может и не выдержать, получаю информацию, Мичиру открыла рот, после чего рефлекторно прикрыла несуществующую грудь. Кажется, она так и не поняла, что будь ее телу хоть лет 11, хоть лет 25, оно мне сути дела не меняет, разве что одно заставило бы поморщиться, а другое – закатить глаза. Чистый разум, судя по всему, я начал предугадывать собственные реакции. «Ты не будешь использовать эту силу для этого, понял?» Прищурилась она так, словно я похож на человека, который будет так делать. «В зеркало посмотри и скажи то же самое», – иронично хмыкнул, заставив древнюю волшебницу покраснеть так, словно ее отец нашел у нее журналы с обнаженными эльфийками. Ах да, в любом случае, уже точно не отправляясь на самоубийственную миссию, ментально благодарю девочку-дракона, заставив ту с гордо поднятой головой хмыкнуть и отвернуть голову, мы на Дракон-экспресс, дабы не терять еще больше времени, отправились опять к тому страшному дереву, точнее, к эльфийкам, но для меня больше запомнилось дерево. Впрочем, можно вспомнить о той главной эльфийке. И только, да, за главного, как обычно, остался Сейчи. В крайнем случае, была Рин. Она тоже хотела полететь с нами, но проблем мне и так хватает, а наличие несостоявшейся, но точно талантливой девочки-волшебницы ситуацию может только ухудшить. Да и что-то она в последнее время более активной стала. Сезон такой, что ли? К счастью, уж чего-чего, а грубой мощи у нас хватало и без Рин. Решил обойтись без пафосных приземлений, попросил Тируку не устраивать нам штурмы тихо, правда тихо, насколько это вообще возможно, приземлиться уже за стеной эльфиек, но еще не у самого дерева, способности которого в обнаружении чужаков мы нормально оценить не могли, а рыться еще больше в информации мне ну вот совершенно не хотелось. Как оказалось, когда нужно было, Тируко умело приземляться тихо, даже слишком тихо. Признаться, все эти танцы с бубном, что бы это ни значило, по спасению земляков, уже порядком надоели. Увы, обычного японского школьника мы бросать не собирались. Тем более, что я парня уже неплохо знал и, в целом, если была бы возможность помочь ему, то ладно. Не кинул ты Мацу, по факту, случайного водителя, и не кину Рия. А лучше бы, наверное, кинул всех, ну или почти всех. Мораль с ответственностью, чтоб их, чтобы нас так сразу не заметили, еще до приземления исказил вокруг нас всех свет и попросил Мичеру в режиме реального времени предсказывать возможные опасности. А почему не сам, чуть более холодным тоном, чем нужно, спросила Мичеру, когда я попросил ее следить за обстановкой. В общем-то, почти оправдано, кто любит потенциальных конкурентов. Вот, не было их сколько-то там лет, а тут бах, сначала еще одна маленькая девочка у короля, теперь вот я. И ладно, Урю, она местная, общих интересов почти нет, да и Мичеру ее себе быстренько в псевдоученики закинула. Но что касается меня, в моем случае все не так просто, не говоря уже об ее опасениях потери личного пространства. Каждый мыслит в меру своей испорченности, в общем, потому что ты в этом лучше, пожал плечами, констатируя факт. Плюс, мне не хотелось загружать чем-то дополнительно голову. У нас может быть похожая природа способностей, однако работали они по совершенно разным принципам. Я столько хлама получу, что страшно. Если бы это был не ты, Тацуя-кун, то я могла бы подумать, что ты мне льстишь, призналась Мичеру, приняв мое мнение как должное. Еще бы у древней волшебницы были проблемы с самооценкой. Немного подумав, усталая Лаля провидица добавила: «Прости, я ее понимал. Слишком много головной боли в этом мире, слишком». Мичеру дополнительно скрыла нас заклинанием отвода глаз. Теоретический материал в голове позволял понимать, что она делала, однако, как я это сам понимал, особо это может не помочь. Магически одаренные разумные могут противиться подобному, не говоря уже о существах с сильным разумом. Тируко оставили в кустах ближе к стене, как ни странно, но она навыками лазутчика похвастаться не могла. Поэтому мы с Мичеру и Азами в цепочке отправились втроем, минуя отряды явно подготовленных к нападению эльфиек. Благодаря заклинанию Лали-провидицы, а также ее предвидению, впрочем, мы их довольно спокойно миновали, да и я то и дело, не жалея псионической энергии, распространял вокруг нас незаинтересованность. К тому же, Лор обратился дополнительно к богу гарема. Владыка, неуверенные, обрывчатые образы от Лора мне как бы намекали, что он сейчас занят. Вполне возможно, что мне понадобится твоя помощь. Это еще не точно, но будь готов перенестись. Владыка, но я только начал знакомство с одной из небесны. Лор, закатил глаза я. Кажется, на той стороне бог гарема вздохнул, причем, сразу по нескольким причинам, после чего мне пришел образ согласия. Занятый какой стал, не дай чистый разум, Рия там уже прибили. Я слишком много вложил для того, чтобы мы все покинули этот чертов мир живыми и здоровыми. Хотя, судя по всему, Лор предпочел бы остаться в этом мире.